не совсем обычный космос. Звезды в этой галактике по какой-то странной шутке самого мироздания никогда не были просто звездами. Они пели. Их свет не просто пронзал пространство, а именно звучал в эфире. И тот, кто умел слушать, различал в этом пении древние имена, забытые с тех пор, как первые племена эльфов вышли из лесов на своих родных планетах и впервые взглянули в небо. Тогда они еще не знали, что небеса – это не свод, а бесконечное море. И в том море плавали города, как медузы в теплом океане. Из стекла и из стали. Из древесины, зачарованной рунными спиралями. И из кристаллов, что светились мягким изумрудным светом. Одни города строили эльфы. Воздушные, хрупкие на вид, но в их шпилях текли потоки живой энергии. И потому шпили эти пережили тысячи лет и ни разу не треснули. Другие города принадлежали оркам. Громоздкие, как обломки астероидов, они дрейфовали в пустоте, и из их кузниц били искры, раскаленные сильнее солнца. Были еще и гоблинские станции, блуждающие рынки и гавани, где можно было купить все. От фиалки, способной петь своим собственным голосом, до двигателя, что за одну ночь доставит корабль к далекой туманности. И другие представители рас, упрямые, гибкие, такие, что строили поселения всюду, куда только ступала нога их авантюристов. Были здесь и гномы, которые смешивали магию и машины, как повар смешивает пряности, то по вкусу, то наугад и всегда с каким-то новым, удивительным результатом. Их корабли ходили сквозь эфирные штормы, огромные, похожие на плоты и замки одновременно, сверкающие башнями, чьи вершины были укутаны в заклинания, и пушки сияли рунным пламенем. Их двигатели гудели не только от плазмы, но и от хорового шепота магов-звездочетцев, что сидели в темных отсеках и водили руками по картам, начертанным из звездного света. По сути, эти существа жили в своем собственном мире, на пересечении чудес. В больницах пахло одновременно стерильным металлом и свежими травами с далеких лугов. Лечебные капсулы были и алтарями, и машинами. На улицах городов звучали крики торговцев и заклинания охранных сфер, что лениво парили над толпами. Небо над столицами расчерчивали линии шаттлов, и рядом с ними летели прирученные фениксы, чье пламя не обжигало, оно согревало. Но под этим великолепием тянулась всегда одна и та же тень – жадность. Эльфы не хотели терять первородные леса, даже если леса эти стояли на планетах, нужных оркам для ковки. Орки не желали делиться рудой, даже если у гоблинов был двигатель, который мог утроить их добычу. Все другие стремились объединять, но часто объединяли слишком грубо, слишком торопливо. Представители империи драконов смотрели на все это сверху, как на игру детей, но и сами жаждали нового куска власти. И потому космос был не только домом, но и ареной. Той самой ареной, где магия и технологии танцевали вечный танец, прекрасный, но опасный.